С неистовым криком «Шаг, Гусейн!» Все как один делали сперва шаг с левой ноги, качнувшись всем телом влево, тем хором выкликали «Вах, Гусейн!» и делали шаг правой ногой, качнувшись также вправо и телом, взмахивая оружием. Народ бежал впереди и сзади этих фанатиков, одетых во все белое. «Шах, Гусейн! Вах, Гусейн!» И крики их делали все громче, движения все быстрее и возбужденнее. Мало-помалу они приходили в экстаз. То один, то другой ударял себя слегка по бритому лбу огромным кинжалом, да так что крупные капли крови текли по лицу и падали на одежду. «Шах, Гусейн!» — неслись вопли все тоскливее и настойчивее, и все грознее слышался ответ тысячи голосов. «Вах, Гусейн!» Впереди колебались флаги, и среди них блестели на копьях золотые кисти руки шаха. «Вах, Гусейн!» — заорал один фанатик, и так щелкнул себя по лбу острием сабли, что кровь брызнула фонтаном из рассеченной раны. Его взяли из рядов. Строй сейчас же сомкнулся и пошел дальше. Раненого повели к бане. Там на корточках сидели деревенские врачи и лечили отличившихся. Промыв рану, они залепляли ее большим шлепком свежего коровьего помета и обвязывали белой тряпкой на манер тюрбана. Мальчишки и большие, и малые сидели тут же на корточках. Мулы, учителя и цирюльники бритвами надрезывали им лбы. Кровь текла по грязным мордочкам, некоторые плакали, но никто не мог воспротивиться религиозному обряду. На пригорке за баней стояла тоже толпа народу. Я прошел туда. Там наряжали на подвиг те, кто дал клятву особенно служить шаху Гусейну. Вокруг туловищ таких фанатиков по поясу его вкалывали в тело концы тяжелых длинных кинжалов. Рукоятки их связывали проволокой, так чтобы из кинжалов получилось нечто вроде корзины вокруг всего туловища. Кровь текла и падала на обвязку по бедрам, другой одежды не было. На спине, на груди, на руках, на ногах, словом, всюду, где можно было ухватить кожу пальцами и оттянуть ее, пронизывали проволоку, сгибали ее и на проволочное кольцо навешивали большие железные замки. К концу этой операции человек был так увешан кинжалами и замками, что едва мог двигаться. Таких мучеников было человек 5. На них понавешали мало не спут кинжалов и замков, а фанатики счастливо и как-то светло улыбались. Вот им дали в руки по кривой сабли и по кинжалу. Взяв саблю в правую руку и обратив лезвие к колбу, они наклонили головы. Кинжал торчал из левой руки острием вперед. Участники процессии подхватили мучеников под руки. Впереди вынесли флаги и золотые кисти руки. Правоверные быстро встали в шеренги. За флагами двинулись муллы с развивающимися седыми бородами. За ними появились под руки подвижников, грянули барабаны, шеренги участников завыли «Шах, Гусейн! Вах, Гусейн!» и процессия медленно двинулась на базар. Туда уже вышла и наша рота в полном боевом снаряжении. Вдали на улице виднелись конные казаки с пиками в руках. Было сообщено, что нужно держаться на чеку. 2 года назад такая же процессия внезапно кинулась на армян и учинила дикую резню. Теперь у них была мечта расправиться также и с нами, но это оказывалось не так-то просто. Вокруг бани уже сидели толпы раненых, все лбы у них были покрыты рубцами, и на раз очень глубокими и длинными, лица измазаны кровью. Деревенские врачи едва успевали шлепать на лбы свежим коровьим пометом. «Что они делают?» — думал я. Ведь этой грязью может только заражение крови вызвать.